Приблудную бабушку хоронили в теплую весеннюю капель. Феня поплакала. Все-таки как-никак 4 месяца старушка лежала в ее сене. Вечером дня ее смерти окатилась Роска. 2 козочки и козлик тут же встали на шатучие ножки. Ну, просто куколки, а не козлята. Вспомнив их, Феня даже перестала плакать о старушке. Такая в сердце ворохнулась радость, и она быстро ушла от могилки, на которой Петя поставил неказистый крест, какой получился. А с чего бы ему быть казистым, если Петя сроду крестов не ладил и даже был смущен заданием Фени? «Я ж не крещеный», — сказал он ей. «Имею ли право?» «На доброе дело право есть у каждого рожденного», — как-то величаво ответила Феня. Так она говорила, когда вычитывала мудрые слова из отрывного календаря. Подойдет к окну, очков-то нету, и, держа на отлете от глаз листочек, читает Петя. «Слушай, а ты тоже так думаешь? Врагов имеет в мире всяк, но от друзей спаси нас, Боже!» «Я лично не согласна», — молчит Петя. Он в писанное давно не верит, можно сказать, с детства. А ближе к лету появился у них молодой милиционер. Пришел, снял фуражку, сел и как бы не знает, что спросить. Феня подумала: «Фартуки. Говорят, теперь это строго. И за все, что делаешь своими руками и слепнущими глазами, надо платить государству». Феня этого не понимала. Нитки свои, тряпки из которых кроет свои. Так при чем тут государство? Я же у него ничего не брала, а все равно отдай. И она, еще не выслушав милиционера, покраснела, готовясь к крику. А он: «Возьми и спроси, не появлялась ли в их краях чужая старуха? Пехом там, или на попутке, или еще как?» Феня аж обмякла. Выдохнула злость, сглотнула слюну и, как после болезни гнева, рассказала все милиционеру. И место жизни старухи показала, стесняясь, что это хлеб, и могилку с самодельным крестом, и соседку позвала в свидетели. И та сказала: «Да, так и было. Старушка в козлиный дом сама заползла. Шла бы ногами, видели бы». Так у Фени закончил свое следствие Михаил Иванович Кузьмин, которое он начал со студенческого общежития, где жила Дита Синицына, и откуда бежала в чужой куртке и с чужим паспортом. Ему приглянулась девчонка, у которой сперли куртку. Она так рыдала не из-за куртки, а из-за нового паспорта. «Теперь начинай все сначала. Бегай, бегай». А она уже набегалась, будь здоров. «А милиция что?» — рыдала девчонка. «Она разве что-нибудь когда нашла? Тут людей убивают и с концами. Подумаешь, куртка за 800 рублей с паспортом. А что это 2 мои стипендии, так никому дела нет. Вы у себя такие деньги сшибаете за раз». Михаилу Ивановичу это было очень обидно. Ему было 22 года. Он ничего еще не сшиб в этой жизни. Но слова девчонки почти точь-в-точь уже слышал от начальника. «Не наше это дело, Мишаня. Ученые, которые крадут слова, куртки, паспорта. У нас преступность простая. Бандитизм, воровство, педофилия, между прочим. Мы это пустяковое дело не возьмем, даже не думай. Не будем мы искать никакой воровки девицы». А Мишаня думал. Ему очень хотелось доказать девчонке, что ему до всякой слезы есть дело, а до ее особенно. А тут что-то большее. Он без понятия что, но свистнуло у него в ухе, как бы сигнал какой. И он пошел в свободное от грубой материи время по московским следам Диты. Накрыл по наитию, чисто по собачьи, на Казанском фирму фальшивщиков, что задешево лобали любую ксиву. 500 рублей – исправленная буква в любом документе. Конечно, они не помнили паспорт Ксюши Сорокиной, разве все упомнишь? Но это была неправда, помнили. И девку страшную помнили, которую клеили вместо хорошенькой Ксюши. Стал спрашивать, а на какие имя и фамилию легче всего исправить Аксинью Сорокину? Аксинью? Ну, желательно одинаковое число букв, Акулина хорошо может лечь, а с фамилией никаких проблем. Сорокина, Строкина, Сиротина, Суворина. Бесконечно много вариантов. Почему-то звенело в ухе, что здесь дело делалось. Но сам Казанский вокзал своей мощью побивал все надежды. Уплыть с него в никуда – плевое дело. Нырни в тысячеголовую толпу, и нет у тебя для всех. а может статься и для себя, если меняешь свое старое обозначение. В отпуск, это ему было по дороге, заехал в город детства Диты и в Волгоград, и все узнал, что можно было узнать. Тем более, что все как бы лежало на поверхности, и проданная вмиг квартира, и увезенная в никуда мать, и могилку ортопедического Володи посетил, а в милицию ему один мужик достал из-под обложечки папки фото камушков на берегу. «Там что-то было», — сказал он Мишане. «Даже не криминал, подлость, так мне чуялось. Но за подлость ведь не сажают, парень. В общежитии университета кто-то вспомнил, что у Диты в Тюменской области жила тетка. Это с Казанского», — с тоской подумал Мишаня. По приезде все доложил начальнику. Тот хлопнул ладонью по столу и гаркнул. «Вот и засунь свое следствие в жопу, сыщик сраный. Нахрена нам все это? Сообрази, что ты доказал? Что интеллигенция — говно? Так это еще Ленин говорил, а я и без него знал. Но мы раскрыли, можно сказать, всю цепочку деяний. Ты раскрыл. Может, ты ее и нашел? Нет? Так о чем речь? Нам это не вменяли, понимаешь слово? Не ставили в задачу. Все. Приступай к обязанностям. Подожгли галантерею, жми туда. Директор там жулик и нас ни в грош не ставит. Надо ему объяснить алгебру жизни». Михаил Иванович, он же Мишаня, долго думал эту мысль про алгебру жизни. Про скобки квадратные и фигурные, про число в степени и радикале, про равенство, которое в алгебре есть, а в жизни нет и не может быть. Ну и где он в этой алгебре? Где? Его там не было. Он в месиве жизни. Он в пожаре галантерей и гаражей. И он пошел к Ксюше Сорокиной и пригласил ее в кино. На обратной дороге они жарко целовались. И чем жарче горели губы, тем быстрее уходила из него прискорбная жизнь и подлая Дита Синицына. И Мишаня сам, своим умом и при помощи Ксюшиных сладких уст, додумался до мысли, что любовь куда важнее. Даже смерть почти слабачка, когда держишь в руках такую девчонку, как Ксюшка. И он ее держал, и был горяч. Он заделывал дырку зла на отведенном ему пространстве единственным достойным материалом — любовью. В эту ночь Рахиль заснула без снотворного. Феня резко повернула сонного Петю к себе, а Берта Боженко как раз не могла уснуть и думала о России, великой и несчастной от веку. В стране грандиозных умов и отсутствие элементарных понятий, неописуемой красоты и такой же степени бесстыдства. Она думала о той сбежавшей девчонке, которой она перегородила путь. Почему-то было грустно и щемило сердце от непомерности цен, которые платятся за каждую талику добытой правды. А есть ли правда одна на всех, в том странноватом круге жизни, который они нашли в диссертации Синицыной? Где она это украла? Ничего не было про правду. Как там? Рабство, нищета, жестокость, нелюбовь, опустошение, рабство. Можно и так, а можно иначе. Все начинали с рабства, а потом шли другими путями. Вот приедет русская украинка с еврейским именем Рахиль, и они сядут вместе с ней, немецкой полькой, тоже с еврейским именем Берта, и вычертят свой круг, и он может оказаться совсем другим. С какой ноги спляшешь? На этой странности разламывалась ее собственная теория. Но она этого уже не знала, потому что уснула. И ей снился ее внук. Он целился в нее из лука. Она для него делала вид, что ей страшно, не подозревая, что, увидев вещи и сны, мы, как правило, не узнаем их в лицо.